И я заснула мгновенно, словно провалилась в яркий, цветной, необычный сон. Я оказалась в большом светлом помещении с колоннами, где толпились нарядно одетые люди. Между ними сновали официанты с подносами, на которых стояли бокалы с шампанским и тарелки с бутербродами. Ага, а ведь это торжественный прием. И не где-нибудь, а в нашем музее. Как только я поняла, что нахожусь в музее, люди вокруг меня изменились. Теперь это были мои знакомые, сотрудники музея, но не только. Среди них я узнала частного детектива Сороку с собакой, Вадика Семечкина. Он был одет в смокинг, что выглядело ужасно смешно. А на лацкане этого смокинга, там, где обычно прикалывают цветок, сидел хамелеон Люцифер. Тут же обнаружилась Алюня. Она вырядилась в невероятно пышное платье из золотой парчи, но на голове у нее почему-то была ковбойская шляпа. Я двинулась к ней через толпу, чтобы спросить, как она оказалась на этом приеме. Но тут на середину зала вышел Азадовский. На нем был древний египетский наряд, полосатая юбка и широкое ожерелье из драгоценных камней. На голове тщательно уложенный парик, к подбородку приклеена черная бородка. Как это бывает во сне, я ничуть не удивилась его странному наряду, как будто это было в порядке вещей. В руке у Азадовского был бокал. Он постучал по этому бокалу ногтем, чтобы привлечь внимание. Все присутствующие замолчали, повернувшись к нему. Азадовский еще немного выждал и заговорил. Однако я ничего не поняла, потому что говорил он на непонятном языке. Египетском, что ли? Все остальные, однако, слушали его очень внимательно. Видимо, понимали каждое слово. Тут я заметила, что теперь все в зале одеты, как древние египтяне. И музейные сотрудники, и Сорока, и Вадик. И только одна я в обычном современном платье. Тут мне стало очень неловко. Как же так? Я нарушаю дресс-код, это неприлично. Я хотела тихонько улизнуть, но тут Азадовский повысил голос и повернулся ко мне. И все остальные тоже посмотрели на меня. Я покраснела и растерянно застыла. А бокал в руке Азадовского внезапно превратился в жезл с изгибом на конце. Ритуальный жезл Эхнатона. Все дружно захлопали этому фокусу, и при этом, слава богу, забыли про меня. И только было я перевела дыхание, рядом с Азадовским невесть откуда возник карлик собачьей головой. Он подскочил, выхватил из рук Азадовского жезл и бросился бежать. И тут все снова повернулись ко мне и закричали в один голос. «Держи его! Что ты стоишь? Догоняй его!» И я действительно бросилась за карликом, как будто это была моя священная обязанность. Теперь вокруг не было ни души. Карлик с непостижимой прытью убегал по каким-то узким полутемным коридорам. Я, что было сил, неслась за ним. Бежать было тяжело, как будто вокруг меня был не воздух, а какая-то тяжелая плотная жидкость. Я хотела была остановиться, прекратить это бессмысленное преследование, но тут же у меня в ушах зазвучали десятки голосов. «Держи его! Догоняй! Верни жезл!» И я бежала дальше по бесконечным коридорам. Сначала это были коридоры музея. Рассохшийся паркет на полу, тусклая краска стен, неяркие светильники и двери с номерами комнат и названиями отделов. Но потом коридоры удивительным, необъяснимым образом изменились. Теперь под ногами у нас были плиты из полированного гранита. Мраморные стены украшали рельефы с изображениями богов и фараонов. По стенам пылали масляные светильники. Коридор, по которому я бежала вслед за карликом, оборвался, вылившись в огромный круглый зал. По сторонам этого зала возвышался лес колонн. В центре находился большой круглый бассейн, а в центре этого бассейна плавал огромный белый цветок, величиной с автомобильное колесо. Несмотря на удивительные размеры этого цветка, я тут же поняла, что это белый лотос. И вот, подбежав к бассейну, карлик с собачьей головой прыгнул в него, подплыл к цветку и непостижимым образом скрылся в чаше из белоснежных лепестков. Мне некогда было раздумывать. Я прыгнула вслед за карликом в бассейн, проплыла несколько метров и влезла в цветок, как в лодку. И тотчас провалилась в темный тоннель, заскользила по нему все быстрее и быстрее. Наконец мой полет закончился. Я упала на пол, но ничуть не ушиблась, ведь это был сон. Теперь я была в обычной офисной комнате. Столы с компьютерами, стеллаж с документами. На стене рядом со стеллажом висела картина. Заросший тиной пруд, и на нем белые лотосы. Но повсюду здесь эти лотосы. Я завертела головой. Что это за место и как отсюда выбраться? Вдруг открылась дверь. А я ее и не заметила. И в комнату вошла женщина в строгом деловом костюме. Я отчего-то испугалась ее, но женщина меня не заметила. Она прошла мимо меня, как мимо пустого места. Ну да, это ведь сон. Во сне чего не бывает. Она подошла к картине, сняла ее со стены. В детективных фильмах под картиной обычно прячут сейфы. Здесь под картиной тоже была маленькая панель с цифрами, вроде кнопочного табло домофона. Женщина уверенно набрала на этом табло 4 цифры. 4579. Раздался щелчок, и тут же стеллаж с документами отъехал в сторону, как двери купе. За ним оказался темный проем. Женщина повесила картину на место, уверенно шагнула в этот проем и исчезла. Я хотела было последовать за ней, но стеллаж уже вернулся на прежнее место. Тогда я сняла картину со стены. Под ней, как и прежде, было цифровое табло. Но я, как назло, забыла, какие цифры нажимала на нем женщина. Вот незадача. И тут на стене под табло вспыхнула светящаяся надпись. 4 цифры. 4579. Ну да, вот этот код. Я нажала нужные кнопки, и стеллаж отъехал в сторону. Я шагнула в проем и оказалась в еще одном огромном зале, освещенном коптящимися факелами. В этом зале, как и в том первом, должно быть, проходил какой-то прием. Вокруг меня толпились люди. Нет, не люди. Скорее, какие-то уродливые создания, монстры. Или, если люди, какие-то очень странные. Одни были с головами животных — собак, кошек, львов, волков, оленей. Другие вовсе без голов. У некоторых вместо головы были каменные шары. У других — головы огромных рогатых жуков или скорпионов. И все они негромко переговаривались на непонятном языке и словно чего-то ждали. И тут посреди зала появился тот самый карлик, за которым я гналась. Карлик с собачьей головой. В руках у него был жезл, тот самый ритуальный жезл Эхнатона. Он гордо поднял его над головой, и в зале поднялся радостный победный шум. Монстры бросились к карлику, подняли его на руках. Они радостно кричали что-то на своем языке. Но теперь, как бывает во сне, я понимала этот язык. «Справедливость восстановлена!» — кричали монстры. «Священный жезл вернулся к нам, вернулся к древнему народу. Теперь мы займем подобающее место». Я стояла в этой толпе, не зная, что делать. Тут, где-то далеко, за пределами зала, раздался странный назойливый звон. Я знала, что этот звон почему-то важен для меня. Пыталась вспомнить, почему, но не могла. И вдруг один из монстров, существо с головой крокодила, заметил меня. Он повернулся ко мне и закричал. «Среди нас посторонняя! Среди нас чужая!» Тут же все чудовища бросились ко мне. В меня вцепились десятки рук и принялись трясти, трясти. И тут я проснулась.